Глава 4. Подавление. Когда Цзуи вернулся домой, уже почти стемнело. В поселке он восстановил ID-карту и сим-карту, вдобавок встретил дядюшку Джуна, что можно было считать официальным объявлением о своем возвращении. Кроме того, Цзуи купил кое-какую готовую пищу и пиво, которое послужит ему сегодняшним ужином. Поскольку он ранее взял запасные ключи, то по возвращении домой зашел через главные ворота. А представшая его взору картина уже была иной. Прежде застилавшая весь двор листва полностью пропала, земля будто была недавно омыта водой. Отчетливо виднелись узоры на серых каменных плитах, лучи закатного солнца, пробиваясь сквозь крону камфорного дерева, разрозненными точками освещали фасад коттеджа. Красота и спокойствие. Когда Цзуи снова зашел в гостиную, внутри уже тоже царила чистота, даже на окнах не осталось ни единой пылинки. Воздух посвежал, его было приятно вдыхать. Никакой самый выдающийся уборщик не смог бы добиться такого эффекта. Закончивший работу рабский чародейский дух спокойно дрейфовал над масляной лампой, а заметив Цзуи, немедленно поклонился и промолвил: «Хозяин, я исполнил ваш приказ, готов и дальше вам служить». «Неплохо». Цзуи кивнул и, указав на чехлы, защищавшие диван и другую мебель, произнес: «Убери это все. Кроме того, помоги мне достать столовые приборы». «Да, кстати». Он поманил к себе рукой духа, последний тотчас подлетел к нему и учтиво склонил голову. Цзуи поднес указательный палец правой руки к голове духа и выпустил из кончика пальца золотой луч света. Рабский чародейский дух родился в Сардии. Это был мир, где господствовали чародеи, рыцари и демоны. Он в корне отличался от научно-технического мира Земли, поэтому Цзуи обязан был дать духу элементарные знания о здешней жизни, чтобы тот мог лучше нести службу. Наведение чистоты не составляло труда для духа, однако он, например, не понимал, как разогреть еду в микроволновке. Для такого могущественного рыцаря, как Цзуи, процесс передачи части своих воспоминаний чародейскому духу являлся простым делом. Нужно было лишь образовать маленькое духовное семя и загнать его в тело духа. «Повинуюсь вашей воле!» Получивший новые воспоминания, дух опять отправился хлопотать по хозяйству, а Цзуи перенес стул и маленький столик во двор, разложил принесенные с собой блюда, открыл банку пива, удобно уселся и начал неспешно наслаждаться ужином. Сколько лет он скучал по этим вкусам! Пробуя тушёное мясо и пиво, сидя на плетеном стуле и глядя вверх на постепенно темнеющее небо, на котором тихо загораются звезды, Цзуи чувствовал небывалую безмятежность и умиротворение. Точно пережившее морской шторм парусное судно, которое наконец вернулось в тихую гавань. После стольких лет странствований и войн в мире Сардии сердце Цзуи уже давно утомилось. «Хвала Тору!» Цзуи поднял банку пива в честь вернувшего его обратно владыки бездны. Однако его прекрасное настроение вскоре было нарушено раздавшимся грохотом приближающихся мотоциклов. 1, 2, 3, 7 тюнингованных мотоциклов остановились перед воротами поместья Цзуи, а следом до двора донеслись грубая музыка и горланящие голоса. «Братец Хаунань, ты про это место говорил? Захолустье какое-то! Вау, красивый коттедж! Внутри правда никто не живет. А вдруг там призраки? С призраками даже интереснее будет проводить эту ночь здесь! Ха, забавно! Хватит галдеть! Сначала меня выслушайте!» Хриплый и сердитый голос подавил смешавшиеся голоса остальных людей. «Вот что я вам скажу. Это семейство Цзо — реально крупный землевладелец Линьцзяна. Только зацените земли и леса вокруг. Это все принадлежит семейству Цзо. Круто, да? Круто! Охренеть! Да тут как минимум на несколько сотен миллионов наберется. Точно крупный землевладелец!» Приятели изо всех сил старались выразить изумление и восхищение. «Да, это охренительно круто!» Хриплый голос громко рассмеялся. «Когда я недавно вернулся, то услышал, что тот тип по фамилии Цзо уже несколько лет за границей, и что от него нет никаких вестей. Должно быть, он там подох, а его кости уже сгнили. В нашем поселке пройдет реновация. Он мог бы столько бабла срубить от продажи своей земли, а его нет в живых!» Только человек замолк, как его товарищи мгновенно оживились. «Ха! Богатый, но мертвый! Так получается, мы сейчас можем делать все, что захотим? Раз это крупный землевладелец, наверное, в доме есть много антиквариата? Давайте уже заглянем внутрь! Выбьем ворота!» Вновь раздался грохот мотоциклов, но не успела дикая молодежь приступить к тарану, как прежде плотно закрытые ворота внезапно открылись изнутри. Цзуи переступил через порог и встал на крыльцо. Включенные фары мотоциклов освещали его тело. Незваные гости могли отчетливо разглядеть его внешность. Весь галдеж резко прекратился. Своим высоким ростом, крепким телосложением и грозным видом Цзаи сразу потряс кучку буйных молодых людей. Прищурившись, он окинул взглядом худого лысого мужчину в белой футболке и с золотой цепочкой на шее, после чего насмешливо произнес: «Тощий, ты за несколько лет так и не поумнел. Притащился с людьми ко мне домой бесчинствовать? Да я смотрю, у тебя опять зачесалась нога». Лысый мужчина являлся местным хулиганом в Линьцзяне. Его изначально звали Чэнь Сяньнань, а прозвище было «Тощий». Пересмотрев много гонконгских гангстерских фильмов, он решил изменить имя на Чэнь Хаонань и с самодовольным видом просил всех называть его «братец Хаонань». Чэнь Хаонань – главный герой серии гонконгских фильмов про триаду под названием «Молодые и опасные». Тощий обычно бездельничал, предавался пьянству, разврату и азартным играм и являлся омерзительной личностью Линьцзяна. Цзуи давно был знаком с ним и прежде несколько раз вступал с ним в безжалостную драку. И каждый раз Тощего как следует избивали. А в последней драке ему чуть не сломали ногу. Должно быть, это настолько его испугало, что он сбежал на чужбину, и с тех пор от него больше не было никаких вестей. Кто бы мог подумать, что этот тип вернется в Линьцзян, да еще удумает с банды присвоить дом Цзуи. А Цзуи был безмерно рад, что так вовремя вернулся. В противном случае, если бы в дом вторглись, его взгляд стал мрачным и холодным. Тощий тотчас изменился в лице. Он никак не ожидал, что, по слухам, уже умерший за границей Цзуи, оказывается, вернулся, причем находится у себя дома. Он чувствовал себя так, будто наткнулся на дуло заряженного ружья. В его голове всплыла сцена, как Цзуи жестоко избивает его, все его тело невольно стряслось, особенно сильно тряслась левая нога. Но панки, которых привел с собой Тощий, отреагировали иначе. Презрительное отношение Цзуи разгневало их, полагаясь на численное преимущество, они во всю глотку заорали. «Что за шутки? Хочешь сдохнуть? На колени! Ты вообще кто такой? Почему так с братцем Хаонанем разговариваешь? Выкабениваешься перед братцем? Сейчас мы надерём тебе жопу!» Бац! Вслед за звонким звуком шлепка тот оголделый юноша, что осыпал нецензурной бранью, отлетел назад на 5 метров, волчком завертевшись в воздухе, и жестко упал на луг. Он не умер и не потерял сознание, лишь из носа и рта хлестала кровь. Приняв из последних сил сидячее положение, закрыв разбухшее лицо, он заревел. «Больно! Больно!» На такую трагическую и жуткую картину тяжело было смотреть. Остальные приятели были полностью ошеломлены. Они даже не поняли, когда Цзуи успел нанести удар, а уже спустя мгновение их товарищ, точно жалкая букашка, беспомощно валялся на земле. Еще недавно галдевшие юноши замолчали, словно проглотили языки и задрожали. В данный момент по-прежнему стоявший перед воротами Цзуи в глазах всех присутствующих походил на свирепого зверя, готового сожрать любого, кто ему не угодит. Они были лишь хиленькой дичью. В это время Тощий, их братец Хаонань, плюхнулся на колени и начал ладонями бить себя по лицу. Бац! Одна пощечина. «Братец Цзо, я ошибался!» Бац! Другая пощечина. «Прости меня!» Звуки пощечины, мольба о прощении и рыдания на заднем плане слились воедино, образовав своеобразную музыку. Тощий нанес себе несколько десятков пощечин, отчего из носа и рта потекла кровь. Только после этого Цзуи наконец заговорил. «Убирайся вон, и впредь, чтобы я не видел тебя в Линьцзяне». Его голос был равнодушный, но содержал в себе неописуемую мощь. Тощий, стуча зубами, с трудом выжил из себя неуклюжую улыбку. «Спасибо, братец Цзо!» Цзуи отмахнулся, и Тощий с компанией обделавшихся юношей, будто получив амнистию, живо обратились в бегство. Достав из кармана пачку сигарет и зажигалку, Цзуи закурил и взглядом проводил суетливо исчезающих в сумерках людей. Он не боялся, что эти ребята решат вернуться и взять реванш. Произведенный на них психологический шок еще долго будет длиться. Это место превратилось в кошмар для Тощего и остальных. Они никогда не посмеют даже близко подступить к поместью. С таким подавлением воли, которое оказывает сильно на слабых, невозможно бороться. Цзинь-цзинь. Не успел Цзуи докурить сигарету, как внезапно зазвонил лежавший в брюках мобильник. Он достал телефон и, взглянув, обнаружил, что это незнакомый номер, но все таки решил ответить. «Алло?» Это был первый звонок, на который Цзуи отвечал после возвращения на Землю. Пусть даже это будет какая-нибудь реклама, ему хотелось послушать. «Здравствуйте». Из динамиков донёсся весьма приятный голос. «Господин Цзо, ваша дочь в нашем попечительском центре». Цзуи сразу повесил трубку. «Что за шутки? Откуда у него дочь? Нынешние мошенники совсем не скопали».